Потом она шагнула в лодку. Девочка была так легка, что лодка едва покачнулась. Сев рядом с Уиллом, Лира продолжала смотреть на Пантелеймона, который стоял, дрожа, на пристани у берега. Но как только старик отпустил железное кольцо и взмахнул веслами, Дэймон-щенок обреченно протрусил в самый ее конец, тихонько постукивая когтями по влажным доскам, и остановился там, молчаливо глядя им вслед. А лодка уплывала вдаль, пристань таяла и вскоре совсем скрылась во мгле. И тогда Лира зарыдала так горько, что даже в этом затянутом дымкой мире откликнулось эхо. Но, конечно, это было не эхо, а та, другая ее часть, ответившая плачем из страны живых ей, плывущей в страну мертвых. «Моя душа! Уилл!» — простонала она и приникла к нему. Ее мокрое лицо было искажено мукой. Так сбылось пророчество, которое магистр Иордан колледжа услышал некогда от библиотекаря, что Лира совершит страшное предательство, и это причинит ей ужасные страдания. Но Уилл тоже чувствовал, как в груди у него нарастает боль. И, борясь с ней, видел, что Галифспайны, обнявшиеся подобно ему с Лирой, испытывают те же мучения. Отчасти они были физическими, словно железная рука сдавила ему сердце и пыталась вытащить его сквозь ребра, а он, прижав к этому месту ладони, тщетно пытался удержать его внутри. Эта боль была гораздо сильнее и хуже той, которая сопровождалась потерей пальцев. Болело не только тело, но и душа. Что-то самое дорогое и потаенное вытаскивали наружу, где ему совсем не хотелось быть. И Уилл задыхался от стыда и муки, страха и злости на себя, поскольку виновником этого был он сам. Мало того, это было как если бы он сказал: «Не надо, не убивайте меня, потому что я боюсь. Убейте лучше мою мать, мне все равно. Я не люблю ее». А она услышала бы эти слова, но притворилась, что не слышала, щадя его чувства, и сама, движимая любовью, предложила себя в жертву вместо него. Но как ему было плохо, хуже и быть не могло. Но Уилл понимал, все это означает, что у него тоже есть Дэймон, и что его Дэймон, каким бы он ни был, сейчас остался вместе с Пантелеймоном на том унылом пустынном берегу. Эта мысль пришла в голову Уиллу и Лире одновременно, и они обменялись взглядами, глаза обоих были полны слез. И во второй, но не последний раз в жизни, каждый увидел на лице другого свое выражение. Только лодочника да стрекоз, похоже, не угнетало это путешествие. Огромные насекомые были бодры и даже в липком тумане сверкали яркими красками, отряхивая прозрачные крылышки от влаги. А старик в хламиде из мешковины наклонялся вперед и назад, упираясь босыми ногами в покрытое слизью днище. Дорога была долгой. Лера боялась даже прикинуть, сколько они плыли. Хотя она по-прежнему невыносимо страдала, вспоминая о брошенном на берегу Пантелеймоне. Какая-то часть ее сознания уже сживалась с болью, оценивая свои силы и пытаясь угадать, что произойдет дальше и где они высадятся на землю. Ее обнимала крепкая рука Уилла, Однако он тоже смотрел вперед, стараясь рассмотреть что-нибудь во влажной серой мгле и расслышать за ритмичным плеском весел другие звуки. И вскоре что-то действительно изменилось. Впереди появился то ли утес, то ли остров. Сначала они поняли это на слух, а потом увидели сгущение в тумане. Лодочник придержал одно весло, чтобы чуть повернуть шлюпку влево. — Где мы? — раздался голос кавалера Тиалиса, негромкий, но уверенный, как всегда, хотя теперь в нем тоже чувствовалось напряжение, говорящее о перенесенных муках. — У острова, — ответил лодочник. — Еще 5 минут и причалим. «У какого острова?» — спросил Уилл. Его голос тоже звучал напряженно, настолько, что он сам еле узнавал его. «На этом острове находятся врата страны мертвых», — сказал лодочник. «Все прибывают сюда — цари, королевы, убийцы, поэты, дети». Все приходят этим путем, и никто еще не вернулся обратно. — Мы вернемся! — яростно прошептала Лира. Старик промолчал, но в его древних глазах светилась жалость. Подплыв ближе, они увидели низко нависшие над водой ветви кипарисов, широкие, хмурые, темно-зеленые. Берег здесь был крутой, деревья росли так густо, что между ними с трудом пробрался бы даже хорек. И при этой мысли Лира подавилась рыданием, потому что пан обязательно показал бы ей, как ловко он может справиться с такой задачей. Услышит ли она еще когда-нибудь его безобидное хвастовство? — Мы уже мертвы? — спросил лодочника Уилл. — Это неважно, — ответил тот. — Некоторые приезжают сюда, так и не поверив, что умерли. Всю дорогу твердят, что они живы, что это ошибка, и кому-то придется за нее заплатить. А что толку? Есть и другие бедняги, которые давно мечтали умереть, поскольку вели жизнь полную горя и страданий. Они убили себя, надеясь на благословенный отдых. И обнаружили, что все только изменилось к худшему. А выхода на сей раз нет, ведь вернуться к жизни уже невозможно. А бывают такие больные и хрупкие, новорожденные младенцы, к примеру, что, едва успев родиться, они сразу отправляются к мертвым. Я много-много раз плыл сюда, держа на коленях крохотного плачущего ребенка, который так и не заметил разницы между верхним миром и нижним. И старики, богатые хуже всего, они ругаются и проклинают меня, визжат и скандалят, да кто я такой? Разве не прибрали они к рукам все золото, до которого могли дотронуться? Так почему бы мне не взять немного и не доставить их обратно на берег? Они где отдадут меня под суд, у них могущественные друзья, они знакомы с самим папой римским, с королем таким-то и герцогом таким-то. Уж они-то добьются того, чтобы меня жестоко покарали. Но и эти буяны в конце концов осознают свое истинное положение. Теперь они в моей лодке, на пути в страну мертвых. А что до пап с королями, то и они окажутся здесь в свой черед раньше, чем им бы хотелось. Я не мешаю им бесноваться. Мне они повредить не могут. И рано или поздно утихают. Поэтому, если ты не знаешь, умер ты или нет... А эта девочка клянется, что вы вернетесь к живым, и я не буду вам возражать. Скоро вам станет ясно, кто вы на самом деле». Все это время он, не переставая, греб вдоль берега, а потом вынул из воды весла, уложил их в лодку и потянулся вправо к первому деревянному столбику, торчащему из воды. Поставив лодку бортом к узкому причалу, он придержал ее, чтобы они могли вылезти. Лира не хотела выходить, пока она сидит в лодке. Пантелеймон может думать о ней правильно, потому что именно такой он видел ее в момент расставания. Но стоит ей выбраться на сушу, и он не будет больше знать, какой ее себе представлять. И она замешкалась. Но стрекозы взлетели в воздух, и бледный Уилл, держась за грудь, шагнул на причал. Так что ей волей-неволей пришлось последовать их примеру. — Спасибо, — обратилась она к лодочнику. — Если вы увидите моего Дэймона, когда вернетесь назад, пожалуйста, скажите ему, что я люблю его больше всех, и в мире мертвых, и в мире живых, и обещаю, что вернусь к нему, пускай даже никто раньше этого не делал. Это клятва, и я ее не нарушу. — Хорошо, передам, — ответил старик. Он оттолкнулся от столбика, и скоро размеренный плеск весел затих в тумане.